Наследник рода Шевалье. Глава 1. Ту-ту-ту. Будильник молотом долбил по моему едва проснувшемуся сознанию. Попасть по нему рукой получилось не сразу. Я успел удариться о тумбочку, край кровати, но наконец рука увязла в чем-то мягком. Ай! Раздался болезненный женский вскрик под боком. Совсем охренел, глаза никак не хотели открываться, а звук все так же разбивал остатки терпения. «Выключи эту дрянь!» — прикрикнул я, с кряхтением переворачиваясь на спину. «ТЦ, сейчас!» — послышался все тот же недовольный голос, но будильник перестал сверлить мне мозг. Наконец-то удалось разлепить веки, и передо мной предстал обычный светлый натяжной потолок. По какой-то причине прямо посередине белого монотонного облака красовалось багровое пятно от вина, расплывающееся кляксой. Голова гудела, а перед глазами плясали польку вереницы черных точек. Живот скрутило. Было ощущение, что я, как в детстве, попал на круизный теплоход, а меня, между прочим, укачивает. С небольшим усилием получилось повернуться на бок. Я огляделся по сторонам. Небольшая спаленка, где плюшую часть занимала кровать, была завалена каким-то барахлом. У стены лежали две гитары, из шкафа вывалились несколько мягких игрушек, испачканных в вине. Знатно мы вчера покутили. Вот только с кем, ни черта не помню. Тем временем в дверной проем на самом краю поля зрения прошмыгнула худая фигура девушки с рыжими локонами. И почему она в моей футболке? Я в душ, раздался из-за двери голос незнакомки. Нет, по всем правилам я должен был ее помнить. У меня все-таки есть негласный кодекс. Бери все, что плохо лежит, и все, что плохо спрятали. Стоп, про что это я? Точно, псевдоизвестные личности вроде меня не могут спать с кем попало. Или могут. Вообще, я не был каким-то именитым актером, музыкантом или спортсменом. Для этого нужен талант и работоспособность. Моя же способность была не работать. Именно так я в свое время воспринял открытые микрофоны в загаженных барах Москвы. Да, я стендап-комик. Нет, пожалуйста, не бейте, а то напишу про вас материал. Работка так себе, но не пыльная. Без особых талантов и с небольшой долей везения и харизмы можно неплохо устроиться, веселя пьяных клиентов всяких притонов. Выступать приходится поздно вечером и ночью, зато со временем можно обзавестись связями и попасть куда-нибудь на телек. А там миллионные контракты и малина, а не жизнь. Мне так казалось в 18, но к 25 я понял, что мой удел – все так же колесить по барам и клубам столицы и веселить поддатых гостей. Да, залы немного увеличились, алкоголь стал бесплатным, а женщины начали обращать внимание. Иногда, вчера мне, видимо, повезло, хотя я в среду точно не выступал. Со временем даже появилось несколько блаженных, что считали меня настоящим андеграундом и борцом с системным юмором. Фан-клуб начинающих стендаперов был отбит настолько же, насколько была уработана моя печень. Они еще что-то болтали про общий чатик, где можно делиться шутками. Как будто их жизнь была недостаточно смехотворна. Из ванной раздался звук льющейся воды, а значит девушка скоро закончит приводить себя в порядок. Можно и самому начать. Я тяжелым движением привел себя в сидячее положение. Спина жалобно захрустела, отдаваясь болью в грудной клетке. Вроде, ничего непоправимого. На полу у кровати валялись мои вещи. Черные худи и джинсы. Никаких брендовых магазинов, только секонд-хенд. Натянуть портки получилось с трудом, учитывая, что мне пришлось потратить на это изрядное количество сил. Кофта же села полегче. Раз-два, встали. Коротко выдохнул я, рывком поднимаясь с кровати. Ой-вей, мой организм отреагировал полным отторжением данной идеи. В глазах зарябило, а к горлу подступил ком. Похоже, нам с хозяйкой квартиры придется потесниться. Я зачастил ногами, вылетая в небольшой коридорчик. Напротив прихожая, звук воды шел из-за деревянной дверки справа от входа. Времени на раздумья не осталось, так что мое тело ввалилось в ванную. Блевать я начал чуть раньше, чем следовало, оставив часть подарков на полу. «Ай-яй!» — взвизгнула девушка, задергивая шторку и отскакивая в сторону. «Куда ты лезешь?» У меня, к сожалению, не было времени на милые разговоры, как, впрочем, и на то, чтобы задать парочку вопросов. Во-первых, почему дама была одета? Во-вторых, как она принимает душ, находясь не в ванной? В-третьих, какого хрена она кричит, когда у меня голова раскалывается? Все размышления остались без ответа. Так вроде бы и должно быть, если ты, конечно, не шизофреник. Я писал как-то про это материал, и зал реагировал бурно. В моей собственной голове, конечно, Наконец, я смог выдавить из себя стон, или рык, что-то я определенно выдал, но этот благодатный звук позволил взять себя в руки. Левой ладонью я нащупал стиральную машинку, стоящую у стены, и полотенце на ней, которым тут же вытер рот и лицо. Фух, тяжело выдохнул я, понимая, что звук воды затих уже пару минут назад. Фу, не видел я реакции девушки, но был уверен, что она скривила лицо в гримасе отвращения. «Солнышко, организуй чайку», — обратился я к даме со всей возможной учтивостью, и поживее. Я кое-как перелез к раковине и начал умываться. В конце концов, на меня смотрит слабый пол, так что не стоит падать в грязь лицом. Ну, или продолжать лежать в ней, когда можно подняться. С другой стороны, зачем стоять, если можно сидеть? И зачем сидеть, если можно лежать? В ванную не ногой. Резко скомандовала девушка, открывая дверь. «Убью, медвежонок», — пробормотал я нежно, — сдалась мне твоя ванная, сама купайся, урод, — проворчала девушка в ответ. Впрочем, звук ее босых ног зазвучал по ламинату в сторону кухни, так что я мог быть спокоен. И вообще, что за лукизм, мы же проснулись в одной кровати. Я протер запотевшее зеркало перед собой и тут же недовольно скривился. Отражение не осталось в стороне и последовало моему примеру. Лучше оно от этого выглядеть не стало. На меня смотрел осунувшийся мужчина с кучерявыми волосами. Кожа бледная, словно не видел солнца тысячи лет. Вместо синяков огромные мешки, в которые можно складывать рождественские подарки. И лишь в карих, отдающих желтизной глазах, горела неунывающая искорка, ярко контрастирующая с остальным образом. А девушка-то права. Гоблин он и есть гоблин, даже когда ростом под 190. Пальцы слегка задрожали. Пришлось некоторое время сжимать кулаки, чтобы успокоиться. Разминку нарушил свист кипящего чайника. Пора отведать благородного напитка. От одной этой мысли у меня вновь закрутило живот. Кухонька оказалась небольшой. Газовая плита, холодильник, круглый стол с двумя табуретками. У холодильника лежали пустые коробки из доставки еды. На скатерти уже стояла кружка с заваренным пакетиком. По помещению разнесся искусственный аромат каких-то фруктов. Впрочем, меня снова немного накрыло, и я поспешил усесться на свое место. Я отхлебнул чай. По телу пробежала облегчающая волна тепла, исцеляя мою бренную душу. Сразу вспомнилось детство. Ворованные яблоки, ворованная малина, ворованная картошка. Как говорит один мудрый человек, все проблемы из детства, а у меня оно было счастливым. Как теперь быть? Еще один глоток горячего напитка завел мой внутренний двигатель. Я впервые осмотрел девушку, которая тихо сидела напротив. Миниатюрная, симпатичная, рыжая, с зелеными глазами, веснушками и ямочками на щеках, в моей, между прочим, удачной футболке. Вроде бы после того, как я ее стукнул, нечаянно, ворвался в душ и был собой, она не должна радоваться. На мазохистку не похожа. «Зай, ты чего лыбишься?» — как можно ласковее произнес я, пытаясь не потерять концентрацию. Девушка же от чего-то молчала. Еще и меня накрыл очередной приступ морской болезни, и я рванул к раковине. Тот факт, что там стояло три грязных бокала под вискари и несколько перевернутых шотов, меня не остановил. Вчерашняя пицца требовала выхода наружу. Поток воды слегка смыл следы моей возни. Не полностью, конечно, но это и не моя проблема. Я вытер рот тряпкой для посуды. Однако, вернувшись за небольшой круглый столик, заметил, что ямочки на щеках дамы исчезли и превратились в плотно сжатые в отвращении губы. «Мерзость!» — сквозь зубы процедила девушка. «Почему не улыбаешься?» — ехидно поддел рыжую я, поймав взгляд ее изумрудных глаз. «Не смешно, да пошел ты!» — парировала древним как мир способом дама, а затем ехидно добавила, на свое выступление. «Какой выст!» — начал было протестовать я, но моментально опомнился. Я полез в карман за телефоном. Экран безжалостно показывал, что сегодня пятница, 6 с копейками вечера, а это значит, что через несколько часов мне нужно быть на сцене с выученным материалом. То есть сегодня не четверг? — отвел взгляд от экрана я и недоверчиво уставился на собеседницу. «Теперь и тебе не смешно», — лукаво промурлыкала рыжая, закинув ногу на ногу, — «не правда ли, кисонька моя? Начала искать я хоть какой-то шанс на спасение, солнышко ненаглядное, а не приезжал ли я к тебе, случаем, с ноутбуком? Он мог где-то здесь затеряться, не знаю, под кроватью, за диваном, в шкафу». «Не», — ехидно брякнула девушка, наслаждаясь моими потугами. «Не было у тебя ноутбука, зайчонок, а бумажек тоже не было?» — поинтересовался я обреченно, оглядывая кухню. сложенных, обычно в кармане лежат. Ответа не последовало. Значит, нужно срочно придумать материал, или использовать старый. В этот раз не сработает, все-таки меня в этом баре знают, и зрители постоянные есть. Алкоголики, то есть, не смешно, брякнула девушка, словно прочитав мои мысли. Ну или я опять говорил сам с собой. Тигренок, обратился к рыжей я, а на сколько процентов ты уверена? По шкале от 0 до 10, если еще раз назовешь меня не по имени, злобно сверлила меня взглядом дама, то можешь выметаться. Как скажешь, постарался удержать внутреннего зверя я. Лапочка, какой же ты говнюк, беззлобно процедила рыжая, отчего-то искренне улыбнувшись. Пошел прочь. Спасибо за комплимент, отмахнулся я, все еще размышляя, что же делать с выступлением. Вали отсюда, или у тебя денег нет, сказала девушка, махнув мне презрительно рукой, а затем высокомерно добавила, могу одолжить, лишь бы ты насовсем исчез. А что, спросил я вслух, не видя в этой ситуации ни одного минуса. Давай, хрен тебе, оскалилась девушка, словно обыграв меня в известной лишь ей игре. Вали давай, опять даешь заднюю, прокряхтел я, выбираясь из-за стола и следуя в прихожую. К моему удивлению, высокие кроссовки были на месте, и еще пара каких-то беговых, но это не мои, размерчик великоват, и выглядит дешево. В отличие от одежды, на обуви я не экономил. Мою чудесную пару удалось обменять у одного коллеги по цеху. Ему не подошли из-за брака на подошве. Говорит, вода затекает, так что отдал мне почти даром. Однако одна деталь мне не понравилась, и это была не девушка, вышедшая меня проводить. В ботинках торчали мои носки, но они были одинаковые, а мне для удачи позарез нужны разные, ну или моя счастливая футболка. «Раздевайся», — скомандовал я, оценивающе глядя на девушку. «Сейчас же, охренел», — задала скорее риторический вопрос рыжая. «Ну тогда снимай носки», — опустил я взгляд на ее ноги, осознавая, что она ходит босиком. «О, ничего я снимать не буду», — отрезала дама, нахмурившись. «Зачем тебе? Она именная», — сказал я, активно жестикулируя. «В 96-м их выпустили ограниченной серией. Мне ее фанат подарил. Такую больше нигде не найдешь. Отдавай, кому говорю». Рыжая не спешила подчиняться, но смотрела на меня с некоторой нерешительностью. «Может, все-таки даст денег на такси?» «Да не, вряд ли. Либо возвращай футболку», — заявил я, складывая руки на груди, «либо неси мне один носок. Ты извращенец?» Подняла брови в удивлении дама, но тут же расслабилась. «Нет, не так, ты извращенец. Зачем тебе мой носок? Как зачем?» Искренне удивился я. «На удачу. Там же разные нужны. Тебе лечиться надо», — покачала девушка головой, отчего часть огненных локонов оказалась у нее на лбу. «Не двигайся с места. Сейчас принесу». Солнышко затопало куда-то в направлении своей комнаты и скрылось за дверью. Я же затыкал пальцами по экрану в поисках самого дешевой цены. Тарифа у меня лапки в списке не оказалось. «Эй!» Едва успел нажать я на кнопку в приложении, как неожиданно вернувшаяся девушка уже начала бросаться вещами. «Лови!» В моих руках или, если точнее, лице оказался желтый носок, явно не женского размера. Хотя, мало ли, она их как гетро использует. Или чулки. Глаза невольно вернулись к фигурке рыжей. «Чего пялишься?» Неожиданно смутилась девушка, следя за тем, как я меняю носок. «Он чистый». «Да я знаю», — улыбнулся я, обувая кроссовки. «И возьми деньги в верхнем ящике», — отчего-то передумала девушка, «иначе даже не поешь перед концертом». Я без лишних вопросов стянул одну купюру, отчего на душе сразу же полегчало. Моя дама сердца же лишь молча пялилась на мои телодвижения. «Вали уже», — подтолкнула она меня в спину. «Ни пуха ни пера», — весело брякнул я, открывая дверь. «К черту», — бодро выпалила рыжая, на что лишь получила мой грязный носок в лицо. «Сама лови!» — крикнул я, захлопнув дверь снаружи. Из комнаты послышался недовольный рык, но я уже благоразумно последовал к лестнице. Лифт ждать не стоило. Левый кроссовок жалобно захлюпал, хотя в подъезде дождь не мог идти по определению. Так и знал, что нужно было еще сбить цену на обувь. Внизу меня уже ждала машина характерной расцветки. Правда, не дурдом, а такси. Счастливый носок действительно работает. Я решил не отставать от него и заучить несколько монологов товарищей. От них, в конце концов, не убудет, а мне за это деньги платят. В автомобиле комфорт-класса играла ненавязчивая музыка, а мои пальцы скоренько перебирали полотна текста. Ладно, может, вот это, Про отношения, здравствуйте. Вас никогда не бросала девушка, вот меня бросала. Я как-то встречался с одной борцовкой, борцушкой, борциней, а хрен его знает, не проканает. Меня в прошлый раз за похожий монолог чуть из интернета не удалили. С моей репутацией точно сработает, да и под пиво пойдет. Или другой вариант из чатика взять, дареному коню в зубы не смотрит, можно слегка переделать. Ну, вы знаете нас, цыган. Вот и девушка однажды подарила мне мидихлорианы. Я после ходил туда-сюда со своим световым мечом, светил, прям джедай. К цыганам я отношения никакого не имею, но текст неплохой. Правда, тут уже нужно что-то покрепче, чем пиво. Значит, перенесу на конец монолога. Почему бы мне еще сегодняшнюю историю не переделать? Очнулся я в комнате и вижу, что весь потолок в крови, а девушка срочно сбежала заметать следы в ванную. 100% тело там спрятала и растворила как-нибудь, в содовой, и в прихожей мужские кроссовки стоят. Ну я смекнул, что дело нечисто, да как дал по газам. Меня прям там кровавый плюшевый медведь и остановил, и спрашивает такой могильным голосом: «Ты пятачка не видел, брат, доехали?» Раздался суровый водительский голос с переднего сиденья. «В следующий раз шутку да расскажешь, если пересечемся, по рукам», не стал удивляться я, что произнес часть монолога вслух. «Сколько я там должен?» 300, коротко ответил водитель. «Держи», протянул я ему спешно купюру, глядя на время в телефоне. «Сдачи нет, брат», наглыми глазами уставился на меня таксист. «В следующий раз бесплатно отвезу», отвечаю. «Нету сдачи», равнодушно бросил я, выходя из машины. «Нет историй, ничего страшного, легко пришло, легко ушло, осталось только успеть». Я ускорил темп, пролетая небольшие пьяные группки столпившихся перед баром посетителей, и оказался у входа. Клубом назвать это у меня язык не поворачивается, тем более комедийным, особенно учитывая, что слышат мои уши каждые выходные. Но деньги платят, и славно. Прямо на входе откисала молодежь, не возрастом, а стажем. Я заметил пару знакомых лиц, но надолго тормозить не стал. «Успел?» – споро бросил я. «Ты следующий?» – ответил знакомый бурят в кожаной куртке, протягивая руку для приветствия. «Смотри, не обосрись, милостыню не подаю», проигнорировал его я, пренебрегая рукопожатием и протискиваясь между входящими посетителями. Внутри свет уже был приглушен, в зале царила могильная тишина. Эх, мне бы монолог последним читать, а не с самого начала. Это как небо и земля, люди будут под шафе, и с ними станет проще работать, но не судьба. Сейчас же на сцене стоял незнакомый мне комик и читал что-то из репертуара. После ходил туда-сюда со своим световым мечом, светил, прям джеда. Не дослушав, я пробрался в гримерку, хотя это скорее просто комната, где хранят свое барахло артисты, и я. Здесь же на одном из диванчиков сидела моя бывшая. «Чего приперся?» – злобно прорычала она, даже не удосужившись поздороваться. «Вали к своей нынешней. Нынешняя у меня только ты», – бросил я комплимент девушке. «Остальные временные». Брюнетка не нашла, что ответить, и лишь смотрела на меня недовольными карими глазами. Не уверен, что мои слова сработали. Странно, в позапрошлый раз она поверила. «Тебе пора», – неожиданно спокойным тоном произнесла дама, когда в комнату ввалился клоун со сцены. «Тебя и так вон человек подстраховал. Удачи. Что-то сегодня все женщины от одного моего вида успокаиваются. Ой, не к добру. Нужно будет от греха бывшей в левый глаз плюнуть и по голове постучать. К черту», — вспомнил утренние пожелания от рыжей я. Жаль, что не успел взять из бара что-нибудь освежающее. Но импровизация — это моя сильная сторона. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте», — вышел я к совсем не готовым к комедии зрителям, и решил начать с козырей. «Я разве не говорил, что я ситх?» Аплодисменты были жиденькими, но провожали меня хотя бы не молча. Значит, свою работу я на сегодня выполнил. Пришлось, конечно, сочинять на ходу, но несколько историй зашли на ура. Обычно я бы спустился в гримерку через дверь за сценой, но сегодня даже за кулисами я мог слышать недовольные голоса, и успокаивать их почему-то пыталась моя бывшая. Я тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь через узкую щелку. Он же просто спер материал. Хрипло кричал белобрысый мужик за 40. «И как мне теперь выступать?» «Подождите», — пыталась унять негодование народа брюнетка, «у вас скорее всего случилось недопонимание. Все это скотина понимает», — вторил блондину комик помладше, «и в этот раз не отвертится. Странно, мне кажется, что я в первый раз вдохновляюсь материалом коллег. В любом случае, мне пора свинчивать отсюда, да поскорее. Развернувшись, я наткнулся на серьезный взгляд узких глаз и переливающийся мрак кожаной куртки. «Подышим свежим воздухом», — невинно спросил знакомого я, пытаясь побыстрее скрыться от гнева толпы. «С кочевником мы 100% найдем общий язык, а вот с начинающими юмористами вряд ли». Бурят молча развернулся и спустился в зал прямо со сцены. Я последовал за ним. Вообще, сейчас был хороший шанс просто раствориться, смешавшись с гостями. «Даже не думай», — прочитал мои мысли товарищ. «Что ты?» — успокоил я его, разглядывая пути к отступлению. «Не думать, это мое кредо». Мы вышли через черный ход и просто дышали вечерним воздухом. Оказавшись на улице, мой друг не спешил говорить. Погодка была ничего, да и людей здесь почти нет, в отличие от главного входа. Об этом месте догадались лишь несколько сторожилов из бара. Рам, первым за день обратился ко мне по имени приятель, ну дареного коня-то за что, у меня же там схемы были. Амур, слушай, выдохнул я облегченно, ну бурятые лошади, это же стереотип. Такой юмор вышел из моды, а цыгане с конями, это новшество, флегматично вернул мне укол приятель. Не смеши, в следующий раз напитки с меня, я незамедлительно предложил приятелю мир, зная, что тот вряд ли откажется. Ладно, согласно кивнул парень после непродолжительных раздумий, добро, мне очень хотелось что-нибудь добавить, но я молчал как партизан. Лишь когда спина в кожаной куртке скрылась за дверью, я позволил себе расслабиться. Из проема неожиданно выскочила взъерошенная брюнетка. Похоже, менеджер все-таки обругает меня, на чем свет стоит, и мы разойдемся. Она ненавидит меня, я редко вижу ее. «Рам, тебя там ищут», — заявила с порога дама, перебирая в руках небольшой блокнот. «Знаю», — пожал я плечами. «Просто соври им что-нибудь. Потом напишут про это стендап, и мы будем в расчете. Они мне материал, а я им». «Нет-нет-нет». «Ты не так понял», — отчего-то дрожащим голосом затараторила девушка. «Там это к тебе пришли. Спрашивают про какого-то пропавшего парня. Я не по этой части», — успокоил я девушку, пока моя похмельная голова обрабатывала поступающую информацию. «В общем, постаралась убедить меня девушка. Ты должен с ними поговорить». «Должен так должен», — равнодушно бросил я, приблизившись к девушке и положив ладони на ее щеки. «Не переживай, честно». Посмотрели на меня мокрые карие глаза. «Конечно, котенок», слегка отстранился я, доставая из кармана трофейные папиросы. «Через 5 минут буду. Тем более, я уже договорился с Амуром». «Ну смотри», пригрозила мне пальцем девушка. «Я скажу, что ты будешь в гримерке. Не опаздывай». Менеджер бодро развернулась и исчезла за дверью. «По коням», скомандовал я себе под нос, даже не думая возвращаться в бар. «Во-первых, я на мели. Во-вторых, Амур отойдет. Он всегда был спокойнее реки и разумнее гор. А вот с остальными комедиантами в этот месяц пересекаться точно не стоит. В-третьих, я художник. Мы – народ свободолюбивый. К тому же, жил я недалеко. Если срезать, то буду в съемной квартире через 15 минут». Бар находился вблизи небольшого парка, где обычно тусила молодежь. Здесь была детская площадка и много скамеек. Что еще нужно для счастья подросткам? Деревья встречали меня молчаливо. Они чем-то походили на сегодняшнюю публику. Впрочем, выступил я неплохо. Дыра в заборе, окружавшем парк, осталась на своем месте, и я привычным движением феерично споткнулся и рухнул ниц на холодную сырую кирпичную кладку. Глава 2. Щека онемела. Правый глаз напрочь отказывался открываться, слипшись, как мне кажется, навсегда. Где-то я это уже чувствовал. Надеюсь, что у меня не сотрясение. Не припомню, чтобы парк реставрировали. Но укладкой плитки в городе занимаются регулярно, так что могли и камни выложить, с них станется. И если есть в кармане пачка А, запел негромко я, поднимаясь на четвереньки. Собственная речь прозвучала глухо, волнами боли растекаясь по черепу. Я облизнул пересохшие и потрескавшиеся губы и почувствовал стальной соленый привкус крови. Губы не голова, заживут. Вокруг стоял какой-то неразборчивый гомон из воя и возни, смешивающийся в унисон. Давно знал, что не стоит ходить по всяким закоулкам поздно ночью. «Какого хрена ты поешь?» С нескрываемой яростью закричал мне незнакомый девичий голос. «Вставай и сражайся, ты же из рода Шиваль». Я не спешил поднимать голову. Иногда галлюцинации пропадали, если не обращать на них внимания. Все-таки придется идти к доктору за успокоительным. Вообще, мои выписываются курсом, но я редко их использую. Бывает, иногда можно слышать смех или голоса, так говорил врач. Ему виднее, здесь никого нет, она настоящая, вторил девушке громовой мужской голос. И мы тоже настоящие, и если ты хочешь выжить, отброс, то дерись, мне некогда с тобой нянчиться. Значит, слух ко мне полностью вернулся, несмотря на все еще разваливающуюся голову. Пришлось встать на колени и лишь потом с усилием и болью поднять голову. Передо мной открылась замечательная картина, которую я мог наблюдать единственным глазом. Трое реконструкторов с блестящим оружием пытались убить Джерри. И выглядела эта нарисованная мышь как матерый чернобыльский мутант. Такой нужна мышеловка не с сыром, а с мясом, человеческим. Судя по агрессии, проявляемой к моему биологическому виду, только не средневековье, прикрыл я единственный дееспособный глаз, судорожно обращаясь к кому-нибудь на небесах. Я же умру от дизентерии. Еще меня могут просто прирезать. Или уработать до смерти на полях, а трудиться мне не положено. Плоскостопие все-таки. Сзади раздался низкий утробный рык, который не сулил моей тушке ничего хорошего. Пришлось снова взглянуть на мир, осознавая, что из него мне в ближайшее время никуда не деться. Я медленно опустил пальцы в грязную лужу перед собой и аккуратно протер застывшие от крови века. Послышался резкий скрежет когтей, дополняемый шарканьем хвоста. Еще одна мышь решила отведать моей плоти. Такое не снится даже в кошмарах. Стоп, я же не пью лекарства. Значит, это просто сон и умереть здесь не получится. Даже если я отправлюсь в мир иной, то просто проснусь. С этой мыслью я аккуратно поднялся на ноги и повернулся к крысе лицом. Она оказалась ничуть не меньше той, что терроризировала крикливых любителей средневековья. Вот только у них есть оружие, а у меня нет. Монстр передо мной походил размером на крокодила, а его спина вместо гладкой шерсти была покрыта костяными наростами. Кончик же хвоста словно плеть разделялся на несколько мерзких нитей. Крыса от моей наглости остолбенела. Она недоумевающе водила маленькой мордой из стороны в сторону. Я же деловито осматривал окружающие меня стены, больше похожие на канализацию, чем парк. Коридор за спиной моего мохнатого товарища поворачивал куда-то в сторону, и увидеть, что находилось за углом, было невозможно. Освещением же служил ореол от оружия людей за спиной, блекнущие у самого поворота. У стены валялись острые обломки кирпичной кладки. «Дамы вперед!» — галантно склонил голову я, не теряя мыши из вида. Монстр же коротко скрипнул когтями и бросился прямо на меня. Я сделал быстрый перекат в сторону, отчего мир на мгновение померк, и тварь врезалась в стену. Крыса взвизгнула и начала карабкаться вверх. Не знаю, куда она метила, если за мной был огромный коридор, но лезла она бодренько. «Крыс-паук!» — удивился я, схватив замеченный ранее кусок кирпича со сточенными краями. Над головой просвистела плеть, промахнувшись на сантиметры. Меховой мешок перешел к дальнобойным атакам. «Дерись как мужчина!» — выкрикнул я словно чужим голосом, занося руку с камнем для броска. Мышь безропотно последовала моему приказу и, коротко взвизгнув, пружинисто бросилась на меня прямо с потолка. Я едва смог разглядеть два маленьких взбешенных глаза и открытую пасть. Кирпич с хорошей амплитудой опустился прямо на череп подземного монстра, а затем мое левое плечо пронзила острая боль, и мохнатое вонючее тело придавило меня, пытаясь сожрать заживо. Я же просто работал кирпичом, нанося удар за ударом по голове животного. Часть из них приходилась вскользь, остальные же достигали своей цели. Наконец, зверь перестал биться в конвульсиях, а пасть сжала мое плечо мертвой хваткой. Здесь хищник я, сдавленно простонав, попытался раскрыть пасть животного я. Звуки борьбы в коридоре затихли, но я не хотел звать на помощь. Если там победителем вышла мышь, то она просто насытится и пойдет по своим делам. Тогда я как-нибудь придумаю способ сбежать. Надеюсь, он сдох, с надеждой проговорил знакомый мне женский голос. Меньше будет возни. Инна, нам нужна приманка, вторил ей мужской бас, ничуть не стесняясь моего присутствия. Лучше бы пацан остался жив, иначе мы с тобой не выберемся. В принципе, расклад вещей понятен. Тело надо мной дрогнуло, а ноги облило свежей кровью. «Эй!» — окликнул я неведомого товарища. «Ты не тушу бей, а рот ей разрежь». Через несколько мгновений пасть твари оказалась раскрыта, и я был свободен. Самое время подняться на ноги. Живой, радостно улыбился великан, представший предо мной. «А ты говорила сдох». Трое дураков были как на ладони. Здоровяк с двуручным светящимся мечом, что достал меня из-под монстра. Его тело было прикрыто каким-то кожаным доспехом, а на голове красовалась черная бандана. Худощавый высокий юноша, измазанный в крови и грязи похуже моего, лицо рассмотреть трудновато. На нем уже тряпки из века попозже. Может, 19-й, и высокая крикливая девушка с пшеничными волосами, одета в корсет, обтягивающие штаны и полусапоги. Кажется, что она была какой-то важной персоной, ведь на ней ни единой царапины. Я перевел взгляд на останки монстра. Похоже, что темнота сыграла со мной злую шутку. Вблизи мышь все-таки оказалась слегка меньше. Не аллигатор, а скорее средних размеров волк. Но морда какая-то непропорционально маленькая, по сравнению со всем телом. «Фух, как похорошела Москва при Собянине», — удивительно мелодичным голосом произнес я, рассматривая результат сражения. Я даже немного проголодался. «Шевалье», — раздраженно бросила мне блондинка, брезгливо передергивая плечами, «ты не мог еще дольше мешком валяться?» «Простите, ваше благородие», — шутливо поклонился я, отчего плечо стрельнуло резкой болью. «В следующий раз справлюсь быстрее». Юноша в грязном местами порванном костюме отчего-то смело сделал шаг вперед и согнул спину. «Какая культурная галлюцинация! Рад, что с вами все в порядке, ваше благородие», — манерно произнес пацан. «Позволите обработать вашу рану?» «Так, у него нет рюкзака, следовательно и аптечку положить некуда. Разве что порвет свои тряпки на бинт, но тогда есть шанс получить заражение крови. Что-то мне не нравится такая перспектива, ТЦ», — цокнула недовольно блондинка. «Вы еще обнимитесь. Хорош лясы точить», — хлопнул меня по плечу гигант, отчего я чуть не закричал благим матом. «Иначе сокровища заберут другие». Он с видом знатока развернулся и указал пальцем вперед. К моему удивлению, юноша с хорошими манерами обреченно кивнул и молча направился вглубь туннеля, в темноту. Я не стал плестись в конце, а вместо этого обогнал болтающую парочку и присоединился к авангарду. Некоторое время мы молча шли, хлюпая ботинками. Затем мой напарник сложил ладони вместе, и они тускло засветились. Плечо охватило белесое мерцание. Боль ушла, оставив лишь легкое жжение. «Интересно», — протянул я, присматриваясь к товарищу повнимательнее. «Я, конечно, раньше тоже творил магию, но чтоб без фотошопа». «Девушка со светлыми волосами, бастард рода Волковых», — неправильно понял меня пацан. «Она может создавать духовное оружие». «Сильно», даже присвистнул я от реалистичности происходящего. «А ты, получается, лекарь. Ваш брат, вот кто действительно силен», с каким-то блеском в глазах произнес юноша, когда свечение его рук угасло, а ее дар не пробивает даже самый простой покров. «А бугай?» — поинтересовался я, с опаской оглядываясь на идущую позади парочку. «Он просто немного предрасположен к магии», с читаемым сомнением в голосе произнес напарник. «Может использовать то, что создает Инна. Они простолюдинный бастард». «Так», — задал я интересующий меня вопрос, когда более-менее сложил картину мира. «Мы дворяне из рода Шевалье и твоего. Как так вышло, что эта парочка заглавных?» Парень насупился, потупив взгляд. «Похоже, я затронул больную тему, но его ответ был мне необходим. Впереди ожидает какое-то сокровище, конечно, согласно двум апоссумам рода человеческого. А мы, значит, работаем приманкой». «Сильно вы головой ударились», — печально вздохнул юноша, «когда мы сделали очередной поворот в извивающемся тоннеле. Я лекарь, а у вас нет дара, и вы тоже бастард. Вот так всегда. Только во сне начнется самое интересное, как ты остаешься неудел. Похоже, в этой галлюцинации я не главный герой». Из темноты раздался могильный скрежет доспехов. Мы с дворянином замерли на месте. Звук эхом раздавался в затхлом лабиринте, постепенно приближаясь. «Что это?» – испуганно прошептал пацан, заметно задрожав. «Чевовста», – на полуслове оборвалась светловолосая, чуть не влетев мне в спину. Послышался глухой звон металла. Все замерли, напряженно вслушиваясь в тишину. В магическом свечении медленно появилась фигура в черном. Это был мужчина в латных доспехах, с головы до ног покрытых затейливой вязью рун. Его плечи накрывала меховая накидка, а на груди красовалась массивная золотая пентаграмма. За его спиной висело копье, лицо же скрывала серебристая маска с прорезями для глаз. «Бежим!» – дрожащим голосом прошептала блондинка, хорохорившаяся несколько мгновений назад. «Сейчас я ему!» – уверенно шагнул я вперед, выкидывая в воздух надежную двоечку кулаками, чтобы установить свое превосходство над консервной банкой. «Куда?» – попытался схватить меня лекарь, но так и замер с протянутой рукой. Воин в серебряной маске взял в руки копье и нанес серию молниеносных колющих выпадов. Движения были едва уловимы человеческим глазом, а свист оружия разрезал воздух, доносясь до ушей с запозданием. «Ну нахер», — отступил на два шага я. «Здоровяк, возьми меч и изобрази пару приемов». Мужик в доспехе пока что не двигался, словно наслаждаясь нашим смятением. «Шевалье», — обратился ко мне хвалебно Бугай, — «нет ни одного воина, что сможет победить меня. Я приказываю, ты подчиняешься, ведь я не обычный простолюдин. Я великий герой, покоритель драконов, убийца богов под личиной простолюдина и будущ БХЛП». Режущий звук эхом разнесся по тоннелю. Из груди великана торчало черное как ночь копье. Он же сам рухнул на колени, захлебываясь кровью. Похоже, что воин в доспехе умел драться и на дальней дистанции. «Трехочковый», — довольно вскрикнул я, показывая черному рыцарю большой палец. Тот же ответил мне тем же жестом. Копье само собой прокрутилось в ране здоровяка, не оставляя тому шансов на выживание, а затем со свистом выдернулось из его тела и вернулось в руки хозяина. Меня и дворянчика обдало струей крови. «А-а», — начала неверяще запинаться блондинка, рухнув на колени. «Как же так, мы все умрем? Мой же товарищ по несчастью снова зажег свои руки, пытаясь помочь Бугаю». «Да не парься», — бросил я ему, вернув взгляд к копейщику. «Уже не поможет. Ладно, сильный гад. Ну-ка, где там какой-нибудь камень?» К сожалению, оружия под рукой не нашлось, поэтому я в этот раз выкинул троечку. «Ну так, чтобы тело не замерзло». Рыцарь же разошился, и его копье изображало смертоносные пируэты, разрезая тусклый свет. «Девочка, пистолет мне организуй», — сделал я еще два шага назад, поравнявшись со стервой, замерший в шоке на коленях. «Я сейчас ходящие доспехи мочить буду». «Чи-чи-чего», продолжала избегать интеллектуальной деятельности девчонка. «Зайка, ну ты же не настолько недалекая», прошептал я, не сводя глаз с копейщика, вошедшего во вкус. «Просто создай мне пистолет. Ты же дала этим образованным юношам мечи из ниоткуда, хотя кузнецом не являешься». «Я никогда не создавала огнестрел», прошептала блондинка испуганно. «Из каких пор?» В коридоре раздался хлесткий звук пощечины. «Я за равноправие. Длань справедливости не различает ни цвета, ни пола, ни возраста. Не думай», — выдал я наставительных поучений сразу за физическими, зная, что время для усвоения информации сейчас самое подходящее. «Делай». Удивительно, но девочка не расклеилась, а наоборот собралась и в ответ со злобой стукнула меня кулаком по колену. «Подавись», — прокричала она, а ее руки охватило переливающееся сияние. «Ты мне после за все ответишь». Мужик продолжал крутить копье, наслаждаясь нашей беспомощностью. Изящное оружие выписывало в воздухе смертоносные геометрические фигуры, грозя неминуемой гибелью. Движения были отточены до автоматизма, поражая сложностью и многогранностью. В коридоре раздался громкий хлопок, и снова, за ним еще один. Рукоять неизвестного мне пистолета лежала в ладони как влитая, словно само оружие было собрано исключительно для меня. Груда металла с шумом упала на холодные камни, разлетаясь на составные части, словно внутри и не было живого человека. Огнестрельное оружие доказало свою пригодность против нечисти, что, похоже, вселилось в эту железяку. Бог создал людей сильными и слабыми. Огнестрел же их уравнял. «Сработало», — удивленно вскрикнул дворянчик, обернувшись, но, скосив глаза на труп здоровяка, сразу же умолк. «Да не кричи ты так», — ответил ему я, оглушенный звуком выстрелов. «Сейчас все крысы сбегутся». Блонди неверяще смотрела на остывающее тело нашего неудачливого товарища, тщетно пытаясь сдержать слезы. Дворянчик в грязной одежде перекрестился. «Я же лишь пожал плечами. С кем не бывает. Ну умер и умер. Пошли уже», — равнодушно произнес я, зевая. «Что-то я устал. Давненько не занимался такой бодрящей физкультурой». «А как же он?» — обреченно выдохнул аристократ, ткнув пальцем в мертвое тело. «Станет корма», — поймал гневный взгляд светловолосой дамочки я, сменяя основной посыл на ходу. «В смысле, достигнет единения с природой путем гастрономического преисполнения». «Ничуть не лучше», — скептически произнес благородный пацан, но спорить не стал. Наша троица двинулась в путь, блондинка же совсем поутихла. Однако, впереди ждал довольно благоприятный исход. Мы уткнулись в развилку. Не совсем так. С одной стороны тоннель ответвлялся и упирался в золотую двустворчатую дверь, а второй же проход тянулся дальше в подземелье. «Нам сюда», — уверенно шагнул я к двери, но мои товарищи от чего-то не спешили. «Ты уверен?» — Как-то робко засопела блондинка, недоверчиво разглядывая гнетущую пустоту туннеля. Аристократ тоже не спешил присоединяться, поэтому я решил слегка зарядить его энергией. Мы раздавили крыс, начал я издалека, активно жестикулируя руками. Так, угу, согласился пацан, подозрительно уставившись на меня. Убили грозного копейщика, продолжил я, нисколько не смущаясь. Так, ну да, чуть увереннее добавил юноша. Что бы ни скрывалось за этой дверью, мы победим, закончил я промывку мозгов. Сокровища будут нашими, мужики мы или как, да. Раздался стройный хор двух приободрившихся голосов. Парочка с уверенностью обогнала меня и заскочила прямо в дверь, которая оказалась открытой. Я тоже поспешил и наткнулся на сюрприз внутри. Взгляду предстала шикарная сектантка, поднявшаяся из глубин преисподней, бледная как луна кожа. Волосы цвета вороньего крыла спадают на обнаженные плечи. Черное приталенное платье лишь играет с воображением, избегая вульгарной наготы. Ее рубиновые внеземные глаза уставились прямо в душу, не давая ей шанса отвести взгляд. Комната была ей под стать. Широкие шкафы с неисчислимыми фолиантами, небольшие дубовые столы с мензурками и колбами, в которых бурлило черное склизкое нечто, дорогой ковер и куча картин в позолоченных рамках. Почему тогда сектантка? А как описать какой-то странный узор прямо на лбу? То ли печать, то ли пентаграмма. Понабирают убийц-людоедов. А чего она смотрит на меня? Нас же здесь несколько. Мое тело в мгновение ока крепко приложилось о стену зала, а на горле смертельной хваткой сомкнулись цепкие изящные пальцы. В нос ударил холодный мертвецкий запах. «Мальчик, почему же ты замолчал?» Бархатно пропела красавица, а рубины ее глаз оказались неприлично близко. «Мне так редко делают комплименты». «КХРХ», попытался объяснить я, что говорить с пережатым горлом трудновато, и что я общался сам с собой, но мои потуги остались без ответа. «Я мужика!» – неожиданно закричал дворянин, с голыми руками бросаясь на загадочную даму. «Я смогу!» «Ну вот опять!» – разочарованно произнесла леди, но ее лицо расплылось в зверином оскале. Пальцы отпустили мою глотку, и я сполз по стене на пол. В легкие снова начал поступать кислород. Сектантка же одним движением обезглавила аристократа, отправив его мозговой центр в полет. Местом приземления послужила часть ковра у самых ног последнего живого представителя моей группы искателей сокровищ. «Был пацан и нет пацана», — сиплым голосом прервал тишину я. Хотя его тело все еще судорожно билось в конвульсиях, разбрызгивая кровь на несомненно дорогой ковер. Прямо как курица, подобрал я самое подходящее сравнение. «Мама!» — с криком бросилась на утек Волкова, не вытерпев крышесносного зрелища. Сектантка не стала преследовать ее, а вместо этого хищной поступью приближалась ко мне. «Я могу заплатить», — соврал я, попытавшись выкрутиться. «Не больше, чем мои работодатели», — пропела дама в черном, не замирая ни на шаг. Тогда, на мгновение задумался я, по пиву и в нарды. Пиво, оказалось, девушка почти вплотную, вредит фигуре. Я не боялся умереть, ведь в итоге я просто проснусь. Но мне уже стало интересно, к чему же все идет. Все-таки обидно будет остановиться на полпути. «Ну давайте я тогда анекдот расскажу», — пожал плечами я, — «и мы просто разойдемся». Дама опустилась на пол передо мной. К сожалению, насладиться зрелищем я не успел, так как из ее руки вырос огромный багровый сгусток, который, по случаю, находился угрожающе близко к моему бренному телу. Вся кровь, стекающая из тела лекаря, словно потянулась к ее рукам. Капли и небольшие ручейки тонкой змейкой направились к пальцам дамы. «Валяй», — облизала девушка окровавленную ладонь, — «рассмеши меня. В моем репертуаре не может быть подходящих к данной ситуации шуток по определению. Но, когда наступает критический момент, на помощь всегда приходит импровизация». «Почему вампир пьет кровь?» — спросил я негромко, разминая шею. «Эф», — как-то разочарованно скривилась девушка в платье. «Ну и почему же вампир пьет кровь?» «Потому что не может есть хлеб», — улыбнулся я собственной шутке, но аудитория осталась молчалива. «Ну, они же не едят хлеб, тошнит там, живот крутит, понимаете?» «Не смешно», — невидимым глазу движением схватила меня за ворот рубашки девушка, прижимая красное лезвие к моей щеке. «А-а!» — закричал я от резкой боли. Ситуация начинала накаляться. В нос ударил аромат крови и скверный трупный запах. «Еще чуть-чуть, и я сам отправлюсь ей вслед. Во снах не должно быть так больно. Аркх, вы не замужем», — выкрикнул единственный оставшийся вариант я. «Нет», — прекратила жечь мое лицо дама, оставив при этом свою ладонь в опасной близости от моего горла. «Не замужем». Неудив осекся на полусловие я, вспомнив адскую боль в щеке. «Не уделите моей кандидатуре толику своего внимания». Девушка от вопроса растерялась настолько, что даже ослабила хватку. Бежать от нее смысла не было, все равно догонит. Нечеловеческая скорость и красота – это далеко не дар, а скорее проклятие. Это, похоже, тоже маг. Что-то их многовато. «Мне больше 100 лет», – наконец нашла ответ на мой вопрос черноволосая. «Ты же еще совсем юн. Вы хорошо сохранились», – постарался не морщиться от отвращения я, разведя руки в стороны. «Время вдвоем все равно пролетит незаметно, и будет кому подать стакан воды. Я люблю кровь», – моментально парировала девушка, не давая мне опомниться. «Живых людей, ничего удивительного. Вы же женщина», – попытался звучать правдоподобно я. «Я готов спасти человечество, заперев вас у себя». Бабка в теле супермодели сжала губы, приподнимая брови. «Я ничего не чувствую», – склонилась она, прошептав мне на самое ухо, отчего меня чуть не вырвало. «Я же почти мертва, у всех свои недостатки», — вспомнил я фразу культового фильма. В просторном зале на мгновение повисла тишина. Похоже, такой ответ вбил гвоздь в крышку гроба. «Меня же не будут пить живьем, с другой стороны, у меня хотя бы срок годности не истек». «Ха», — едва слышно выдохнула старуха, но тут же попыталась оправдаться. «Это не считается, я никому не скажу», — изобразил я, как закрываю рот на замок, пытаясь сдержать приступ тошноты. «Я не испытываю угрызений совести по поводу своих бывших, но вдруг она, как в том сериале, превратится обратно прямо во время самого интересного». От одной этой мысли у меня душа ушла в пятки. «Нет, никакой просрочки. Бабка же перенеслась к шкафу с книгами, стоящему у дальней стены комнаты, и нажала на одну из многочисленных обложек. Взору открылся потаенный проход. На этот раз», — величаво произнесла старуха в обличии красавицы и сделала приглашающий жест рукой, — «прощаю». Я не стал спорить и с неописуемой радостью подскочил, последовав за ней. «Надеюсь, что мы идем не в очередь в ЖКХ». За стеной оказалась винтовая лестница, уходящая далеко наверх. В шее стрельнуло, когда я задрал голову. Бабка начала не по годам резво подниматься, перебирая ступеньки босыми ногами. «Что-то моим спутницам в последнее время не везет на обувь. Не подскажете?» Оперся я руками на колени, когда мы преодолели несколько пролетов. «Где мы? Как где?» Удивленным тоном ответила черноволосая. «Воденцова». «А-а-а-а», понимающе протянул я. «Тот и пейзаж кажется знакомым. А чего сюда вообще детишки полезли? Говорят, сокровище какое-то». Ответом было лишь шлепанье ног и отголоски моего собственного голоса, эхом разносимые по неизвестной мне башне. Еще через несколько сотен ступеней мышцы начали деревенеть, а дыхание стало прерывистым. Меня хватило ненадолго. «Все-таки зачем сюда?» — пытался задать хоть какой-нибудь вопрос я, пытаясь перевести дух. «Лезут люди». Я почувствовал, как меня подхватили за шкирку, а затем мир закружился и пришел в норму лишь на вершине небольшой башенки. Передо мной было лицо старухи. Земли под ногами я не чувствовал, свободно болтая ступнями. Она держала меня на вытянутой руке на высоте нескольких этажей. Обернувшись, я увидел дворик особняка, засаженный яблоневыми деревьями, елочками и прочей растительностью. Кое-где в широких окнах горел свет. Дом изгибался буквой «П». За самим же зданием находился лишь лес, накрытый непроглядной безлунной ночной темнотой. «Они все клюнули на наживку. Пришли за деньгами или силой», — произнесла скрипучим голосом бабка. «Ребятки приехали и развлекаются на свежем воздухе. Тогда какого хрена мы копались в подземелье, если настоящее веселье наверху?» Хватка цепких пальцев на мгновение ослабла, а мое сердце пропустило удар. «Может, не надо?» — с надеждой в голосе попросил я. Однако чужие пальцы неумолимо разжались, и мое тело отправилось в полет. Глава 3. Падение оказалось несмертельным и принесло не так много боли, как укус в плечо от безбашенной дамы. Крона дерева смягчила приземление, потому моя тушка не была раскатана плоской лепешкой. Не уверен, что при срыве с третьего этажа можно разбиться, но проверять не хотелось бы. Спина болела, ноги ныли после долгого подъема по злосчастной лестнице. Щека безжалостно горела. Теперь еще и ладони ссадили из-за мелких порезов от веток. Нос, кстати, тоже. Столько боли определенно не должно присутствовать в галлюцинациях или даже сне нормального человека. И у меня тоже. Я молча лежал и бездумно смотрел вверх, пытаясь успокоить дыхание. Грудь вздымалась, поглощая свежий ночной воздух. В небе же не было видно низги. Я поднял руки, пытаясь осмотреть повреждения на ладонях, и замер. Пальцы-то не мои, больше похожи на какого-нибудь щуплого эльфа из фэнтезийного романа, но не на довольно высокого и статного мужчину, коим именовал себя я. Странно, мелодичный голос тенором разрезал ночную тишину. Какой кошмар, только сейчас до меня стало доходить. Кто-то пересадил мой мозг совершенно другому человеку, и теперь мы заперты с ним в одном теле. Неужели меня настоящего все-таки продали на органы за долги? Срочно нужно увидеть, во что же я превратился. С трудом поднявшись, я оглядел двор поместья. Снизу он казался крупнее. Небольшие зеленые кустарники были идеально выстрижены, словно здесь каждый день работал садовник. Учитывая контингент данного места, с этим товарищем лучше не встречаться. Свет из некоторых широких окон делал дворик вполне себе приятным местом, даже немного романтичным. Я выбрался из кустов и сразу же вышел на широкую центральную дорожку, вымощенную мелкими камешками. Оказалось, что здесь есть даже небольшие фонтанчики. Я с надеждой метнулся к одному, но воды в нем не было. Даже тут фиаско. Впрочем, двор просматривался насквозь. Прямо пойдешь, ступеньки со входом в поместье найдешь, назад повернешь, в лесу одичаешь. Выбор был очевиден. Без средств связи соваться в лес нельзя. Хотя я бы даже с телефоном туда не полез. У парадного входа в особняк меня встретили белые мраморные ступени и высокие стеклянные створки с железными ручками. Наконец-то мне удалось разглядеть себя в отражении. Длинные темно-русые волосы, спутанные в морские узлы, лицо с тонкими аристократическими чертами, измазанное в крови и земле, с огромной красной бляхой на щеке, худощавая фигура, тонкие кисти и пальцы, ростом тоже не вышел, от горшка один вершок, ну и черт, протянул я разочарованно, прикоснувшись к стеклу пальцами. Неудивительно, что я понравился старушке, на что дверь ответила мне грубоватым хриплым голосом. «Сам ты черт, говорящая дверь», — выпалил я, невольно подпрыгнув. «Это я про себя говорил, дебил», — сразу же посыпались оскорбления. «Ты ручку-то потяни, а не в отражение пялься». Последовав указаниям, я очутился внутри. Лампы в прихожей не горели, так что пришлось дать глазам привыкнуть к темноте. Я смог увидеть очертания предметов, а также заметил, что из-за дверей, ведущих куда-то вглубь здания, пробивались тонкие лучики света. Собеседник, сидящий в одном из кресел прямо у входа, также приобрел более четкие контуры. Обожженное лицо с сальными длинными волосами, пузо, выпирающее из-под одежды, толстые щеки. «Нет», — хмыкнул я, рассматривая незнакомца по мере возможности. «Ты тоже черт». По записи, дежурно задал вопрос Чудик, пропустив мимо ушей мои замечания. «Я только спросить», — подыграл я, все еще не до конца понимая, где именно оказался. «К кому?» — снова коротко бросил мужчина. «Пфф», — на секунду задумался я, а затем вспомнил слова кровопийцы. «Так я это, развлекаться хочу, на свежем воздухе. Тогда вам нужно приходить в выходные», — спокойно произнес местный привратник, — «и записываться. Сделать резервацию не стоит», — отмахнулся я, поясняя суть проблемы. «Я же уже прошел фейс-контроль». «А-а-а-а», — понимающе протянул черт из темноты. «На ритуал, значит, добровольцем, что ли?» «Получается так», — не стал вникать в детали я. «Можно? Как относитесь к демократическим режимам?» — уточнил заинтересованно Чудик. «Не желаете свергнуть монархию?» «Никак не отношусь», — честно признался я, — «и работать не стану». «Тогда вам не можно», — уверенно заявил собеседник. «А нужно. По коридору слева и по прямой. Проход найдете сами». Я спокойно проследовал к двери, резко ее распахнув. Свет люстра слепил меня, а по щекам невольно потекли слезы. «Кстати, решил я задать интересующий меня вопрос перед тем, как войти, а где я?» «В одной из временных резиденций», — как-то удивленно сказал голос из темноты, «североамериканских Соединенных Штатов. Никогда раньше здесь не был», — кивнул уверенно я, но примерно так и представлял. «Не задерживайте очередь», — безапелляционно заявил чудак и тут же захрапел. Впрочем, я просто-напросто проследовал в указанном мне направлении. Коридор был хорошо освещен. Слева располагалась плеяда широких окон, освещавших часть парка перед особняком. По правую руку мельтешили высокие двери, ведущие куда-то вглубь. Заглядывать внутрь не хотелось, чтобы ненароком не столкнуться с еще большими неприятностями, чем в катакомбах под этим поместьем. Удивительно, что никаких сотрудников я по пути так и не встретил. Лишь перед самой дверью, в которую я неминуемо уперся, Проследовав по указанному маршруту, стояли двое воинов в тех самых странных рунических доспехах, только вместо копья у них на груди висели автоматы. Наконец-то хоть кто-то догадался не использовать устаревшее оружие. Я деловито кивнул не обращающим на меня внимания бойцам и распахнул ворота. На секунду мне захотелось вернуться назад и вновь обсудить местные условия приема иностранных граждан, но сбежать мне не дали. Грубый пинок отправил меня прямо в центр зала, где уже и так сидели или лежали люди. Приземлился я по-кошачьи, то есть на четыре конечности сразу. Разодранные пальцы и покусанное плечо тут же выстрелили новым приступом боли, заставив меня тихо выругаться. Поборов дискомфорт, я все-таки отполз к одной из стен, оказавшейся на удивление теплой. Зал выглядел словно церемониальный холл, в котором устроили шабаш ведьмы. Люстры, висящие под высоким потолком, светили алым, намекая на опасность происходящего. Напротив меня находился подиум, похожий на концертную сцену, где расположилась рок-группа в модных прикидах. Именно такие ассоциации вызывали местные хозяева. Они сидели в креслах, больше похожих на трон. Даму слева я знал. Это была сумасшедшая старуха, что вытащила меня из подземелья. Она не обращала на происходящее никакого внимания. Рядом с ней, закинув ногу на ногу, расположился боец в черном доспехе. Я невольно поежился. Его броня распространяла какую-то зловещую ауру. Сильнее прочих выделялся Франт в белом деловом костюме и серебряной маске. Последним был здоровяк в плаще и золотой маске. Он больше напоминал жреца из фильма ужасов, чем реально существующего человека. Именно он начал первым говорить. «Наш орден рад, что к нам присоединилось столько молодых душ. Каждый из вас получит шанс на очищение, но только один станет сосудом, пригодным для возрождения нашего господина. Не пойму, меня опять пустят на органы?» В этот момент рисунок, которым был обведен весь зал, загорелся, отрезая нам путь к спасению. Нас и без него могли запросто выловить как щенков, хотя, может, здесь тоже есть маги. «Вам придется доказать свою верность идеалам крови», — никак не унимался мужчина, — «и тогда вы получите достойное воздаяние. Покайтесь, ибо...» Он все продолжал говорить, а я перестал слушать и обвел взглядом людей вокруг себя. Вот молоденькая девушка в деловом костюме. За ней сидит парень постарше, угрожающе похрустывая костяшками пальцев. У стены по мою правую руку расположилась группка то ли гимназистов, то ли лицеистов. Кто-то, наоборот, сидел по одному. Человек 20 найдется. Никто не выглядел особо счастливым и молча слушал слова мужчины в робе. Это точно сон. Не могут в реальности собрать такой цирк уродов. Отчего-то персонаж в маске замолк, а люди вокруг стали оценивающе осматривать мою бренную тушку. Только этого мне не хватало. Даже во сне не могу держать язык за зубами. Окружающие меня люди начали тихо перешептываться, что нагнетало давление и не сказывалось на моем психологическом состоянии положительным образом. Похоже, впереди нас ожидал какой-то сложный ритуал, выбраться из которого будет крайне затруднительно. «Теперь же узрите силу магов нового класса», — запел мелодичным голосом Франт в белом костюме. Он раскинул руки в стороны, и весь зал содрогнулся как от землетрясения. Пространство в центре зала исказилось, превращая материю в кровавый сгусток, постепенно увеличивающийся в масштабе. К Франту присоединился толстяк и начал что-то тихонько колдовать. Их поддержал и воин в доспехе. Лишь вампир до последнего тянуло с помощью коллегам по цеху. Тем временем маленькая кровяная клякса разрослась до размеров легкового автомобиля, а из ее сердцевины в разные стороны стремительно потянулись ловкие отростки. Я, не думая, отскочил назад, стараясь не задеть остальных участников этого завораживающего действа. Зал взорвался криками, и те несчастные, что находились близко к эпицентру, практически мгновенно лишились конечностей, что с жадностью пожирали кровавые корни. «Ну нахер», — едва слышно выругался я, бросая взгляд в сторону подиума. Вампир на сцене наконец решила присоединиться к цирку, и ее усилиями сгусток стал менять форму, постепенно сжимаясь и все больше напоминая нечто человекоподобное. Похоже, что взоры всех незадачливых участников ритуала были направлены на действо в центре, так что сейчас был самый удачный момент для следования плану. План был отточен и с незапамятных времен являлся грозным оружием в руках умелых воинов. Притвориться мертвым. Для этого я аккуратно отполз дальше по стене, насколько позволяли границы ритуального круга, и замер, прикрыв глаза. В принципе, мой внешний вид примерно соответствовал ходячему трупу. Лицо было покорежено старухой, Одежда обильно окроплена кровью из раны на плече. По природе тощее тело легко напоминало скелет. Осталось только убрать из уравнения слово «ходячий», с переменным комфортом устроившись на холодном полу. Наконец, в центре холла не осталось ни одного алого отростка. Теперь на месте жуткой кляксы находилась фигура черноволосой девушки, скованной алыми цепями. Вся кровавая каша, которую с удовольствием лопали страшнейшие орудия японских мультсериалов, собралась в подобие копья под самым потолком прямо над худой беззащитной фигурой.